На самом деле здесь действительно есть вещи, которые нам необходимо практическим образом применить или направить в свою практическую жизнь. Но я хотел немножко коснуться, вот все-таки услышать какое-то понимание или вопросы по поводу того, что спасение или шлем спасения – это действительно имеет место сегодня для нас и необходимость. Вот насколько это практично в нашей духовной жизни. Может, у кого-то есть вопросы или дополнение, свидетельство о том, что было сказано, потому что это очень глубокое и практичное слово. Шлем спасения надежды. Есть у кого-то поделиться? Да, пожалуйста. Ну, у меня такая мысль, может, вы направите. В общем, именно шлем спасения почему-то мне коснулся. Думаю, шлем — это голова, вот как бы защищает голову. И я почему-то подумала, вот для воюющего человека, ну, вот, да, бронь — это как бы сердце, наверное, защищает больше, а шлем — голову. И что-то я прихожу к таким рассуждениям, что важно защитить свою голову, то есть мысли. Потому что от мыслей, как говорится, разум — это поле сражения, да? Вот мысли, если ты, у тебя в порядке в голове, если ты их приводишь, то оно как бы тебя спасает от многих, потому что говорят, мысль — слово, потом действие, а потом это привычка, судьба уже, да? Вот, есть такая целая цепочка, она мне помогает. И я думаю, что вот шлем — это защитить свои мысли, постоянно вот следить, направлять, вот оно как-то вот помогает. Но это мои рассуждения. Но на самом деле, да, все начинается с того, что приходит в нашу голову. Если там нету ограды, защиты, то есть надежды, спасения, ну, то, о чем мы сегодня слышали, видеть вперед, знать, куда мы или к чему мы стремимся, то будет очень сложно преодолеть. Пожалуйста, друзья, может, еще есть вопросы? Формат нашего разбора слова заключается в том, чтобы не только проповедь, но и коммуникация, обратная связь. Поэтому, пожалуйста, друзья, если есть вопрос или дополнение, смело можете поделиться или задать вопрос. Да. Алексей проповедовал вот за надежду. И вот провел пример, что из Краснопольска один бросился с моста. Вы знаете, я вам скажу, что я однажды был на этом мосту. И ко мне то, и очень было тяжело, когда трудности были серьезные. Сатана подошел с такими же мыслями. Вон, и все, решение проблем. Бог тебя не слышит. Но слава Богу, что действительно, знаете, у нас есть Слово Божие, надежда. И знаете, я пришло, говорю, Господи, написано, овцы никто с моей руки не похитит. Я говорю, отойди от меня, Сатана, я в руке Божьей. И вы знаете, слава Богу. Есть, кто есть. Действительно, надежда, и вот как важно нам иметь Слово Божие. Брат провел этот пример, а я помню, у меня тоже был тот момент, который очень тяжело было. И надежда на Господа, на Слово Его, что никто не похитит. Аминь. Слава Богу, друзья. Еще есть у кого-то вопросы, может, есть, чтобы не запутаться, потому что, знаете, спасение и надежда. Чтобы мы не растерялись и не оказалось, что, а кто знает, спасен или нет? С одной стороны, если задать вопрос, спасен ты или нет? Вот я хочу спросить, спасен ты, брат, сестра, спасен или нет? Спасены в надежде. Но хорошо, спасены. А борьба есть или нет у нас? Но если спасены, то к чему борьба? Если у вас нет вопросов, у меня куча вопросов, тысячу. Валентин что-то хотел сказать. А, совершаете? Так спасены или совершаете? Верно и то, и другое. И там нет противоречия. Наше спасение начато оно продолжается, мы его совершаем, и завершается, когда мы встретимся с Господом, воскреснув. Еще раз. Да, да, да, да. Ага. Эту главу, для чего мы одеваем? Для чего направляем? Да, да, да. Да. И они, как в другом переводе, шныряют под небесами, чтобы кого-то укусить и погубить, украсть, убить и погубить. Да. Почему очень важно, вот действительно шлем. Я вот когда был в октябре месяце, мы были, и пришлось нам строить этаж и носить по передку. А там сказали командиры, что там снайпер наблюдает за нами. Вы знаете, я так говорю, что ладно, вот как вот, если снайпер будет стрелять, брюно в голову, пробьет брюно, что попало в голову. Он так говорит, нет, он говорит, я, знаете, иду в брюно, и думаю, самое главное, что голова. Если тело есть надежда, что я все живу. Тело много, да? Тело стерпит. А голова одна. Да. Не, ну на самом деле, друзья, вы понимаете, что сегодня дьявол действительно покушается и делает попытки спасения наше разрушить. Он делает попытку спасения. С одной стороны, мы спасены. И если только где-то мы оступаемся или приходят минуты вот такой борьбы какой-то, минуты искушения какого-то, то дьявол сразу бьет на то, что ну все тебе. А тем более, если раз-два оступился, все тебе. Вот именно в этот момент мы должны бодрствовать и понимать, что на самом деле происходит в духовном мире, в духовной атмосфере. По-моему, еще Павел хочет, да? Знаете, мне понравилось, Леша так сакцентировал внимание на том, что вот представил Павел, да, воина перед собой, или, допустим, видел, да, вот он находился в то время в местности, где очень много было римских воинов, вот представил себе, вот он увидел, что насколько этот воин, он одетый. Итак, да, да, возможно. Он видел, вот каждый момент он понимал, что для чего ему нужен меч, для чего ему нужна броня. Ну, то есть мы, христиане, иногда порой забываем, просыпаясь с утра, то, что мы воины. То, что мы воины. Самый молодой христианин и самый уже с большим стажем. Ты воин. Тебя никто... Ну, мы просыпаемся и думаем, ну, как-нибудь день пройдет, ну, более-менее помолюсь, более-менее нормально, все стабильненько. Но на самом деле ты воин, ты должен с утра одеть во все оружие Божие, то есть принять это, потому что там написано, день злый придет, да, ты не знаешь, когда придет он, но если ты будешь готов, то ты сможешь устоять. Благодарю, друзья. Еще я как бы такую ассоциацию привести, что мы спасены, и ну вот кто постарше, мы служили в советской армии, и коль мы за воинов говорим, ну как, без армии, то, знаете, вот было время, когда, ну, как говорится, от семьи молодого человека оторвали, от мамы, от папы, от беззаботной и такой беспечной жизни, ну, в правильном смысле слова, беспечной. Никакой ответственности, никакого спроса с тебя, ну, где-то проспал, где-то не проспал, где-то успел, где-то не успел, и ты попадаешь в атмосферу, ну, очень жестокую, жесткую такую атмосферу ответственности, атмосферу неприязни, атмосферу враждебности к тебе настроенной. Ну, я правильно говорю, излагаю суть. И, знаете, когда ты окружен, ну, друзьями или там временные какие-то трудности приходят, И то тяжело бывает. Идешь через мост, и мысли всякие в голову лезут. А когда ты засыпаешь с сознанием недружелюбности, враждебности, атмосферы, гнилой такой атмосферы, и просыпаешься, и твои глаза видят все тех же ненавистников, твои уши слышат все ту же брань нестерпимую, которую просто невозможно перенести ни на слух, ни на дух. И так продолжается не один раз заснул и проснулся, а неделю, месяц, полгода, год. И при всем этом еще и сильнейшее давление со стороны командования, ответственности по службе, по работе, по какой-то и так далее. И весь этот груз, он настолько становится невыносимо тяжелым, что нередко, молодые люди, 18 лет, пусть полгода проходит, это самое критическое такое время, полгода, 7-8 месяцев до года. И под таким давлением молодые люди, считай, что хлопцы, детвора, поддаются определенной, такой деформации веры, если можно так выразиться, деформации сознания, и поддаются всевозможным искушениям убежать из армии, наложить на себя руки, повредить свои, членовредительство, есть такая статья в воинской терминологии. И это очень распространено. И знаете, что меня, я уже потом, сразу я даже до этого как-то, на меня это действовало, но уже значительно позже я как-то более осознанно к этому, увидел это более осознанно, оценил. Замполиты, командир роты, командир взвода или непосредственный твой начальник, командир отделения, используют очень весомый аргумент такой, чтобы немножко привести, как говорится, в чувство солдата, у которого депрессия уже ниже, как говорится, плинтуса зашкаливает. Очень средство такое эффективное. Тебя ждет твоя семья. У тебя мать есть? У тебя брат есть, у тебя есть отец, знай, что ты дорог для них, они тебя ожидают. Если, не дай Бог, с тобой здесь что-то случится, то в первую очередь ты причинишь боль твоей матери. Меня понимают, да, о чем речь идет. И казалось бы, я сам, когда я попал в такую среду, то я молился, думаю, Боже, это вечность, это никогда не закончится. Когда эти 2 года пройдут? Это просто катастрофа в моей жизни. Я не мог понять, почему, что со мной происходит, зачем это мне надо. Уже прошло, я не знаю, лет 30, наверное, уже прошло. И этих 2 года они прошли, очень быстро прошли. Но к чему я хочу, о чем хочу сказать? Когда мы находимся, когда мы являемся, имеем статус, мы, спасенные люди, мы имеем статус, у нас есть семья, у нас есть отец, у нас есть тот, кому мы дороги, и который, несмотря на то, что мы в данный момент находимся в сложнейших ситуациях, отец думает, как мне облегчить мою жизнь. Отец думает. Думает, если такую параллель физическую, он мне посылки собирает, он мне сгущенки присылает, чтобы жизнь слаже была, сало пакует мне, он мне теплые носочки, мне шифрует денежку в ящик, где-то так, чтобы не догадались, если кто-то залезет, и чтобы я догадался, когда я открою, и это все я потом уже, я понимал, что это действительно определяет мой статус. А то, что здесь меня не уважают, а то, что здесь на меня ругаются в мой адрес, а то, что здесь я непонятный кому-то, да мне все равно, мне абсолютно, я знаю, что у меня есть отец, это рано или поздно оно пройдет. 2 года вечность, не вечность, пройдут эти 2 года, но придет время, когда я буду дорог и дорожить буду своей встречей и общением с моим отцом. И это меня вдохновляет. То же самое, друзья, происходит. А многие солдаты, они не дожили до дембеля, не дожили. Вот эта атмосфера неприязни, злобы, трудно мне все объяснить таким христианским лексиконом, но это очень разочаровывает, разоружает, угнетает, ломает людей. И нередко погибали, допускали глупости, там то вены вскрывают, то в самоход пускаются, и потом еще добавляется до 2 лет срок, еще там год как минимум, а то и больше, и так далее. Поэтому вот спасение – это так, чтобы простым, понятным языком. Мы имеем статус спасенный, у нас Отец, который заботится о нас, и Он действительно печется о нас, мы спасены. Но нам необходимо пренебречь сегодня вот то, что для нас является преградой, испытанием, препятствием, соблазном своего рода, потому что рано или поздно это пройдет. Вечность потом будет, когда мы встретим Отца, и Он скажет: «Войди в радость Господина твоего». Вот для меня, не знаю,